Взаимодействие человеческих аур – процесс очень сложный. При каждом соприкосновении происходит это воздействие одной ауры на другую. Ауры взаимно или осветляются, или отемняются. Ни один контакт не остается без следствий. Молчаливые при этом часто бывают выигрыши, так как словесный обмен усиливает следствие. В общежитиях это взаимодействие особенно длительно и постоянно. Живя среди людей, невозможно отгородиться от этих влияний. Самое важное при этом – удержать индивидуальный характер собственного сознания и не дать ему раствориться под воздействием коллектива. Выдающиеся люди не только удерживали свое духовное богатство, но и щедро делились им с окружающими и поднимали общий уровень мышления. Но слабые духи обычно поглощаются массой и становятся как всем. Магнит сильных духов перемагничивает более слабые ауры. Народные вожди таким образом влияют на целый народ. Сильная аура может оздоровить целую местность. На помощь ей приходит сильная мысль. Ничто так не размагничивает ауру, как болтовня и ненужные разговоры. Так как большинство людей очень любят говорить, то не так уж трудна сдержанность даже при общении с людьми. Слушающий всегда меньше теряет, даже при различии излучений. Охрана собственных накоплений от попрания их невежеством – обязанность ученика.